Глава 4. Наше противостояние затягивалось. «Ведьма не одна!» — завопил кто-то из толпы собравшихся. Послышалось бряцание оружия, и часть стражников с заднего фланга разбежалась по местности. Неужто кинулись искать Гошу, Толика и Маринку? Можно подумать, они их еще не видели. Голову даю на отсечение, что мои друзья где-то притаились и похихикивают надо мной, либо сами задействованы в шоу. Похоже, эту поездку в заброшенный замок мы надолго запомним. Анимация тут на высоте, не придерешься. «Не кричи, что ты ведьма!» Парень, что стоял рядом, похоже, переигрывал, изображая озабоченность. «Неужели не понимаешь, что они убьют нас?» «Да неужели?» Беспечно воскликнула я, вживаясь в роль. «Сейчас, как нашлю на тебя заклятие, сразу заткнешься». «Ведьма!» доносилось снаружи. И это уже нервировало. «Они реально считают тебя ведьмой. Они что, сбежали из психушки, раз так решили? Тогда позовите главврача». Обратилась я к массовке и, подмигнув, спросила. «Наполеон у вас в какой палате лежит? Может, он все разрулит?» «Ведьма желает видеть Наполеона. Это ее вассал». «Ха, Наполеон-то? Мой вассал? Потешно. Дурдом рулит. Мне бы с местным лечащим врачом поговорить. О душевном состоянии псевдостражников или режиссером спектакля. Короче, нужен кто-то, кто заведует этим сборищем». «В темницу их», — предложил кто-то. «Пока не соберем всех ее вассалов, линчевать рано. Лучше всех разом, чтобы покончить со всеми. А пока пусть посидят в темнице». «Анимация у них тут на высоте. Как отыщите Наполеона, заодно найдите моих друзей», — велела я. Марина, Толик и Гоша наверняка животы надорвали от смеха, глядя на меня откуда-то из-под тишка. Ух, я им устрою. За такие шутки ответят у меня по полной программе. Их трое. Где эти паразиты? Я оглянулась, всматриваясь в окружающих, но друзей не было. Пусть не думают, что я позволю потешаться надо мной. Я знаю, что все это — шоу. «Их тут много!» — заволновался один из стражников. «Наполеон не один!» «Вот умора!» Я чуть не засмеялась. «Что же ты натворила?» засопел парень, стоящий рядом. «Хоть ты отстань!» отмахнулась от него. Тут стража оживилась. Подпихивая копьями, нас повели в сторону замка. Это был тот же самый замок, в котором я видела странный ритуал. Серым каменным исполином с большими башнями он хмуро смотрел на нас, будто не ожидал увидеть в это время, в этом месте. Паутина улиц привела нас к тяжелым воротам. Они открылись и нас втолкнули внутрь. Проведя по гулким коридорам и лестницам, ведущим в подземелье, нас затолкали в небольшую промозглую комнату с щадящим факелом, воткнутым в расселину в стене. Окон нет. Бррр. Холодно. Неуютно. Пахнет сырой землей и плесенью. Нас настолько бесцеремонно пихнули в спины, что мы с парнем свалились на каменный пол. Тяжелая кованная дверь захлопнулась и лязгнули замки. Я села, потирая ушибленную коленку. «За что им только деньги платят?» — возмутилась я. «Разве можно так с людьми обходиться?» «А чего ты хотела?» — заорал на меня парень. «Ты зачем кричала, что ведьма? Неужели не ясно, что во время ритуала чернокнижника ты перевернула чаши, и духи огня перенесли нас в другой мир? Это настоящие стражники!» Он ткнул пальцем в сторону закрытой двери. «И они по-настоящему считают тебя ведьмой, и ни про какого Наполеона они и слыхом не слыхивали. Но теперь будут хватать всех и каждого, кто покажется им подозрительным Наполеоном». «То есть?» Я с трудом верила своим ушам. «Ты считаешь, что в замке свершился некий ритуал, из-за которого мы переместились неведомо куда?» «Я не считаю, а знаю», — уточнил парень, гневно сопя. «Изначально наш властитель желал переместиться в иной мир, чтобы обучиться магии, а после хотел вернуться и передать знания нам». «Властитель? Это тот, что собирался принести девушку в жертву, или тот, который был в капюшоне?» Зачем-то уточнила я, словно это имело какое-то значение. «Властитель в капюшоне!» — фыркнул парень. «А тот, кто проводил ритуал — чернокнижник!» «Не запутаться бы. Выходит, чернокнижник проводил ритуал, а властитель — это мужчина сурового вида, который велел поймать меня. Оказывается, властитель — сильный оккультист, но один не мог совершить переход. секта полоумных придурков. «Чушь какая!» — устало выдохнула я. «Чернокнижник, ритуал, перемещение. Ты что, за дуру меня принимаешь, которая поведется на твоей россказне?» «За дуру принимаю?» — переспросил он и прищурился, изучая меня взглядом. «Действительно, на дуру похоже», — кивнул. «Всю стражу переполошила. А вот насчет ритуала — все чистая правда. Властитель должен был переместиться один, но ты все испортила, и теперь мы оказались здесь». «Шутишь?» Я все еще надеялась, что он рассмеется, но его резкий тон и чрезмерно реалистичные стражники заставили поверить. «Ответ на свой вопрос узнаешь тогда, когда тебя будут жечь на костре», — фыркнул парень, прошел к соломенной подстилке у стены и сел на нее.